Бисмарк вызвал генерала Густава Альвенслябена. «Любой успех поляков — наше поражение. Мы должны быть жестоки с этим народом. Правила гражданской справедливости здесь неуместны. Если меня спросят, куда лучше всего бить поляков, я скажу, бейте по голове, чтобы они потеряли сознание». «Горчаков», — продолжал он, — «либеральничает, потому Пруссия должна апеллировать не к нему, а к царю. Вы сейчас поедете в Петербург, чтобы убить сразу трех зайцев. С вами можно говорить серьезно?» Вдруг спросил Бисмарк. «Только так и говорите, прошу вас». Бисмарк сказал, что если русские уйдут из Польши навсегда, Пруссия через 2-3 года вломится туда силой. Мир не успеет опомниться от ужаса, как там все без исключения будет моментально германизировано. Альвенслябен спросил: «Надеюсь, это лишь банальный разговор?» «О серьезных вещах я всегда говорю серьезно. Вам угодно повернуть колесо истории вспять? А кто сказал, что это дурацкое колесо надо крутить только вперед?» Бисмарк задрал ногу, сердито выколотил пепел из трубки, стуча ею о каблук кирасирского сапога. «Поменьше умничайте! Я вас посылаю в Петербург не для того, чтобы вы там вместе с Горчаковым оплакивали прошлое Речи Посполитой. Меня волнует лишь будущее Германии». Вскоре царь пожелал увидеть Горчакова. Бисмарк побаивается, как бы наше восстание не перекинулось к нему в прусскую Познань. И он великодушно предлагает нам заключить обоюдную конвенцию против поляков. Горчаков в считанные мгновения предугадал дальнейшие ходы противника, который ловко охватывал его фланги. «Я, государь, против подобной конвенции. Кроме вреда она ничего нам не доставит. Скажу больше, Гранд Европ растолкует соглашение как повод для вмешательства. Но это же наше внутреннее дело», — вспылил царь. Горчаков тоже вспылил, отвечая дерзостью: «Тамбовская губерния. Вот наше внутреннее дело. Тут я с вами солидарен. Но если бы в Тамбовской губернии все до одного передрались, Бисмарк не стал бы соблазнять нас конвенцией для разнимания дерущихся. А это значит, вы все-таки подумайте», — велел царь. Горчаков мыслил так: «Ввиду колебаний Франции, недоброжелательности Англии, соглашение с Пруссией вызвало бы осложнение, несмотря на простоту самого факта. Сверх того, я осознаю по инстинкту, и инстинкт его не подвел, что конвенция оскорбила бы национальное чувство в России и дала бы Европе странное представление о нашей мощи. Тонкий политик, он понимал то, чего не мог постичь император». «Я все продумал», — сказал Горчаков. «Дам вам добрый совет. Действуйте лишь примирительно. Не ослабляя политических связей Варшавы с Россией, дайте полякам автономное управление, какое существует в Финляндии». Александр II умел уговаривать. При этом он брал руки несогласного в свои ладони, ласково смотрел в глаза и говорил с нежностью: «Если вы меня любите, я вас очень прошу, сделайте это для меня». Горчаков не уступил опытному обольстителю. И тогда царь самодержавную волею приказал ему подписать конвенцию с Альвенслябеном. Князь предупредил: «В таком случае дайте амнистию восставшим». Царь обещал. Конвенция предусматривала, что русские войска, преследуя польских мятежников, могут вступать на земли Пруссии, а прусская армия с той же целью имеет право заходить на русские территории. Альвенслябен сразу же укатил в Берлин, где и сказал Бисмарку даже с недоумением: «Я привез вам соглашение, но убил одного лишь зайца, а вы, кажется, говорили, что я застрелю сразу трех». «Так и случилось», — ответил Бисмарк. «Первый заяц — это сама Польша, не будем о ней говорить. Второй — Франция, и ваша конвенция помешает Горчакову лизаться с французами. Ну, а третий зайчик, самый малюсенький и веселенький, это вся Европа, которая сейчас и обрушится на Россию». Европа обрушилась. начался дипломатический поход на Россию. Угрожающие ноты поступили от Франции и Англии. Горчаков понимал, что никого не волнует сама Польша и ее подлинные страдания. Конкурентам лишь хочется осложнить и без того сложную позицию России. В речи послам он заявил: «Дабы не обострять ситуации, я не дам письменного ответа, ограничусь словами. Вы требуете от России спокойствия для поляков. Я желаю им того же. Но почему-то вы все забываете потребовать спокойствия полякам от Австрии и Пруссии. Мы никогда не оккупировали Польшу. Было лишь ее расчленение между Пруссией и Австрией, к которому Россия и подключилась. Разве мы виноваты больше других?» Через два